Глава 9. Генрих. Галина рассказывала долго. Видно было, что ей тяжело даются воспоминания, а я невольно все сильнее сжимал кулаки. «Идиот!» — билась в голове единственная мысль. «Почему я не пошел попрощаться к ней на могилу? Ведь не нашел бы и продолжил поиски. Почему беспрекословно поверил ее матери? Все беды Ани из-за меня. Никогда себе этого не прощу». «И сейчас Аннушка наконец-то устроила свою жизнь. Вы слышите меня, Генрих?» — вздохнула Галя. «Но она так и не вышла замуж», — напомнил Тим. Женщина вздохнула и покачала головой. «Я не знаю, чего она ждет. Уж точно не своего». Она скользнула по мне хмурым взглядом и с сарказмом продолжила. «Принца. Только вот всегда отвечает, что...» Она резко замолчала, сделала глубокий вдох и продолжила уже без лишних эмоций. «Мне пора, муж уже заждался». Галина смерила меня внимательным взглядом. «Реши, чего хочешь ты, и действуй. Ее дом на Речной, 27. Думаю, найдешь при желании. Говорить ей о встрече с тобой во имя самосохранения не стану. Если Берт расскажет, значит, расскажет. А так, мне действительно пора». «Спасибо», — только и смог сказать я. «Позвольте, я вас отвезу, куда скажете». Тимур встал и подал ей руку. «Буду признательна». Женщина с трудом встала, друг подмигнул мне, и они ушли. А я так и остался сидеть, пытаясь переварить и осознать всю полученную информацию. «Идиот, какой же я идиот!» — шептали губы. Еще минут 15 смотрел в чашку с недопитым кофе и пытался прийти в себя от услышанного. Хотелось что-нибудь разбить, наорать на кого-то, или на худой конец побиться головой о стену. Только это не поможет. Решение было принято, но даже не знаю, а вправе ли я. Добиваться Анны любой ценой. Попросить рассказать Альберту о том, кто я и как так получилось. Только как смотреть в глаза им после всего, что они пережили? Как теперь поступить? Куда бежать? Пойти к ним и... извиниться? Устало потер виски. Вдох. Выдох, собраться. «Нехорошо, если Альберт поедет из кино на такси», подхватил пиджак и пошел к кинотеатру. Фильм как раз закончился, и толпа народу лавиной выкатилась из зала. Я всматривался в толпу, пытался не пропустить сына. В глазах рябило и уже думал, что прощелкал, но трое ребят последними показались из-за распахнутых настежь дверей. Я как дурак помахал рукой. Так глупо и нелепо, совершенно беспечно и по-детски. К ним подошли двое мужчин. Мой сын поздоровался с ними и тепло попрощался с друзьями. «Генрих, что вы тут делаете?» Альберт подошел и с подозрением уставился на меня. «Я Галине обещал отвезти тебя домой», — бессовестно приукрасил. «Тетя Галя знает, что я езжу на такси, так что придется назвать настоящую причину». Он сощурил глаз и нахмурился. «Да уж, сына я точно недооцениваю. Мне нужно поговорить с твоей мамой. Давай заедем за тортом, цветами и...» «У мамы аллергия на цветы, и она не ест сладкое. Вообще». «Понял, цветы вычеркиваем. А сам ты как насчет сладкого?» «Я тоже не фанатею. Лучше туда», — он махнул рукой в сторону суши-бара. «Спасибо за совет». Улыбнулся и с трудом удержался, чтобы не потрепать его по макушке. «Идем?» Он молча кивнул и направился ко входу. «Закажешь сам все, что захочешь или считаешь нужным», — предложил я. «Разговор будет долгим?» — спросил сын. «Скажем так, мне нужно извиниться за то, что меня не было очень долго», — невольно вздохнул я. «Тогда нужна еще и валерьянка для взрослых», — хмыкнул Берт. «А насколько долго?» — тут же нахмурился. «Черт, анализировать он точно умеет». «Можно сказать, что с прошлой жизни», — осторожно попытался уйти от ответа. Сын вздохнул и посмотрел мне в глаза. «Значит так, или я еду домой на такси, или мы садимся, и вы мне все рассказываете. Четко, по порядку и максимально правдиво», — он замолчал и тихо добавил. «Отец». Я только и смог, что тяжело вздохнуть, и жестом пригласил его за один из столиков. Альберт все же сделал заказ, потом подошел и уселся напротив меня. «Итак, Генрих, первое, что я заметил, это испуг тети Гали, когда она вас увидела. Даже не страх, а какая-то холодная паника, словно привидение похлопало ее по плечу. А моя дабл-мама точно не из пугливых. Потом она пыталась тактично уйти, а когда я пошел в кино, осталась, и вы явно долго о чем-то говорили. Плюс ваше имя. За всю свою сознательную жизнь я Генрихов не припомню. А тут вы. Да и смотрите на меня так странно, только слепой не заподозрит неладное. Итак, я вроде свои аргументы высказал, теперь ваша очередь. Погоди минуту. Я достал телефон и полез в папку со старыми отсканированными фотографиями. Нашел ту, на которой мне самому 10 лет, и повернул монитор к сыну. «Я так понимаю, это вы в моем возрасте?» — уточнил Альберт. «Да, именно поэтому, как только тебя увидел, сразу подумал о родстве. А после реакции Галины и упоминания Анны уже был уверен на все 100». «Как так получилось, Генрих?» — спросил мой сын. «Только не надо пытаться подбирать слова и говорить, мол, я мало еще. Мне нужна правда. Слишком долго я пытался ее выяснить». Я тяжело вздохнул и начал рассказ. Прямо, без лишних подробностей, утаек или наводящих вопросов из серии «А ты хоть знаешь, откуда берутся дети?» Мне казалось, что именно сейчас, в этот момент, я держусь за оголенный провод, и ток курсирует по всему телу, оставляя какие-то невидимые ожоги и доставляя нестерпимую боль.